Домой она уже не вернулась. Ее поместили после этого крещения в больницу для душевнобольных. В селе Ватковичи, Ровенской области, один юноша пожелал заполучить духа, говорение иноязыками. Руководители группы пятидесятников вместе с ним в течение нескольких дней постились и молились. После поста, шумного моления и трясунства, юноша был отправлен в психиатрическую больницу. В селе Михалин той же области молодой парень Валюта также пожелал получить дар говорения иноязыками. Местные пророки затворились с ним в помещении и в течение 3 дней постились и молились. В результате Валюте показалось, что он заполучил Святого Духа, который якобы сказал ему «иди утопись». Валюта послушался Духа и утопился в озере. Принимаемые в общину люди подвергаются коллективному психологическому воздействию секты, против которого трудно устоять. Если кто из новичков, имея крепкие нервы, выдерживает и не поддается общему психозу, к нему подходят активисты, обычно женщины, возлагают ему руки на голову и начинают свои неистовые молитвы над ним до тех пор, пока он, потеряв самообладание, в истерике не присоединяет свой голос к общему неистовому реву, часто заканчивающемуся падением на пол с искаженным лицом, пеной у рта, с бессвязным бормотанием. Только тогда, когда вступающий в секту, пройдя всю изнурительную психологическую обработку, покажет способность впадать в состояние религиозного экстаза. Его считают крещенным Святым Духом и допускают к водному крещению. Как и баптисты, пятидесятники принимают в члены секты только взрослых через водное крещение. Водное крещение совершается в реках, озерах и других естественных водоемах. Пророк вводит принимаемых в секту в воду на глубину до 1,5 метров и там читает над ними молитву. В некоторых сектах крещение совершается обливанием из ковшика – обливанцы. Обряд хлебопреломления символизирует вкушение тела и крови Бога. Этот дикарский обряд заимствован христианами еще у тех племен, которые занимались людоедством, когда первобытный человек полагал, что поедая тело врага и выпивая его кровь, он приобретает его силу, храбрость, его ум, ловкость, хитрость. Перед хлебопреломлением совершается обмывание ног друг у друга, здесь же, в молитвенном доме. Происходит обряд так. Проповедник берет простую булку, разламывает ее на части и раздает всем присутствующим. Все должны съесть кусочек и запить вином из одного стакана или чаши. Обряд водного крещения и омовения ног есть пережиток веры первобытных людей в очистительную силу воды. Вода, как и огонь, играла на протяжении всей истории человеческого общества колоссальную роль. Люди видели, что без воды невозможна жизнь, что непрерывный круговорот воды в природе – одно из основных условий урожая. И верующие всех религий в период засухи и в наше время иногда обращаются к богам с наивными просьбами послать дождь. Служат молебны, святят воду и обрызгивают ею свои земельные участки. Советские люди, передовики колхозного производства, уже давно доказали тщетность таких обращений к Богу. Используя науку, они с помощью передовых способов обработки почвы, обводнения, лесонасаждений и тому подобного – добиваются высоких урожаев в самые засушливые годы. Ученые теперь сами могут вызывать дождь, ликвидировать и создавать облака. С глубокой древности простая вода служила также средством сохранения здоровья людей. Водой люди мылись, обмывали раны, продукты. В течение тысячелетий люди использовали воду для этих целей и со временем стали приписывать ей особые целебные свойства. Именно в результате этого и возник обряд омовения, который еще в наше время сохранился во многих религиях, в том числе в христианских, в виде водного крещения. Для усиления воздействия обрядов на психику верующих на собраниях пятидесятников совершаются также разного рода чудеса выздоровления, исцеления, исполнения пророчеств Святого Духа, его указаний и прочее. Перед началом богослужения проповедники часто рассказывают различные поучительные истории с целью воспитания отдельных членов общины, если в их поведении появляются какие-либо сомнения в вере или нарушения правил общины. В общинах всегда находятся особые пророки и пророчицы, истолковывающие бессвязное бормотание, глоссолалии. Такие пророки от имени Святого Духа в целях возбуждения угасающей веры или даже для сведения личных счетов могут заставить убить человека, отрубить ему руку и тому подобное. Так в пятидесятнической секте Каменец-Подольской области во время сборища в доме пророчицы Волошенко в ночь 30 апреля на 1 мая 1953 года ее пророчество было истолковано так, как будто бы дух велел у сектантки Нефедовой отрубить левую руку во искупление грехов. Тупым топором в несколько ударов были отрублены пальцы, после чего все присутствовавшие высасывали кровь из раны и слизывали ее с полу. В одном из сел Калининской области в январе 1955 года был зверски убит пятидесятниками 11-летний мальчик, так как пророк сказал, что его душу запросил к себе Святой Дух. Другому мальчику 5 лет были нанесены на этом же сборище серьезные раны. Изуверы убивают иногда людей и под предлогом изгнания из них дьявола. Так в одном из сел Курской области пятидесятнику Семенову показалось, что во вновь принятую Малькову вселился нечистый дух. Изгоняя его, изувер в течение 2 дней зверски избивал женщину, в результате чего она умерла. При вскрытии у нее обнаружили 13 сломанных ребер. Жертвоприношения в этих сектах совершаются для запугивания рядовых верующих, для усиления коллективного психоза и фанатизма. Это одно из средств для подготовки человека к восприятию веры. В проповедях пятидесятников, как и других сектантов, много говорится о всепрощающей христианской любви. Это, однако, не останавливает некоторых из них перед кровавыми злодеяниями. Страшный случай произошел в 1954 году в Новомосковске. Пятидесятница Анастасия Росийцева, видимо, не без умысла, рассказала сектантам, что сестру Марию Койнаш видела во сне в весьма непристойном виде. Для истолкования загадочного сна обратились к пророчице, которая объявила, что Святой Дух приказывает Росийцевым принести ему в жертву грешницу Марию. Росийцевы спустя некоторое время рано утром зазвали Койнаш, шедшую мимо вместе со своей 14-летней дочерью, к себе в дом. Объявив об ангельском указании, они заставили ее встать на колени и молиться о спасении души. После длительного исступленного моления, во время которого грешница постоянно повторяли «Ты сейчас умрешь», что довело ее до нервного припадка, Росийцевы начали душить Койнаш. Дочь ее вырвалась, выбежала на улицу и подняла крик. На помощь прибежали рабочие, шедшие на завод. Сорвав с петель дверь, они спасли обезумевшую от ужаса Марию Койнаш. Так, доведенная до фанатизма вера в несуществующего Бога создает условия для совершения ужасных по своей дикости преступлений. Советские люди гордятся своей социалистической отчизной, поднявшей над землей знамя первого в мире государства рабочих и крестьян. Но в семье не без урода. В трудные годы Великой Отечественной войны некоторые пятидесятники шли на самые подлые авантюры, чтобы не попасть на фронт. Пятидесятник Лунин был крепким и здоровым парнем. Но когда пришла пора защищать родину, он явился на призывной пункт истощенным, бледным, худым, так что медицинская комиссия вынуждена была освободить его от военной службы. Оказывается, Лунин длительное время сам себя морил голодом. Но как ликовали сектанты? Было устроено специальное собрание, посвященное этому подлому, а по их мнению чудесному избавлению брата Николая от нарушения Божьей заповеди «Не убей». Если пятидесятник все же попадает в ряды советской армии, секта дает ему указ «Быть подальше от оружия», всеми средствами добиваться любой работы на кухне, в сапожной или в пошивочной мастерской. Но прямого ответа об отношении к войне от пятидесятника можно добиться не всегда. Как-то в Барнауле молодой парень Сапкун, которого втягивали в секту, прямо спросил, что он должен делать в случае войны. «Нельзя нам об этом беседовать», — сам понимать должен», – ответил ему проповедник. Стоит ли после этого удивляться тому, что вероучение пятидесятников может привести к самому тяжкому преступлению перед своим народом, перед своей родиной – измене, предательству? Многие из тех, кого пытались вербовать в секту, убегают с пятидесятнических молений. Они рассказывают, что нормальному человеку, не получившему еще соответствующего воспитания, не доведенному до нервного истощения, эти моления внушают лишь ужас. Не мудрено, что в советские органы власти поступает все больше заявлений от граждан, имеющих соседями таких сектантов, с просьбой не допускать этих сборищ, так как они мешают им отдыхать, пугают детей и тому подобное. Мы видим, что несмотря на различия названий, на некоторые отличия в толковании Священного Писания, в понимании способов спасения души от грехов, в обрядах и многом другом, все секты несут с собой не добро, а зло. Ни одна из них не лучше другой. Везде фанатизм, издевательство над людьми, запугивание карами Божьими и другие изуверства. Изуверствами прославились также секты иннокентьевцев, хлыстов и другие. Хлысты ведут свое происхождение от духовных христиан –